Глава 16. О приобретении рассудительности. Итак, всей силою и со всей тщательностью мы должны стараться смирением приобрести себе благой дар рассудительности, которая может сохранить нас невредимыми от чрезмерности с обеих сторон. Ибо, как говорят отцы, крайности с той и с другой стороны одинаково вредны и излишество поста, и пресыщение чрева, чрезмерность бдения и продолжительность сна, и прочие излишества. Ибо знаем мы некоторых, непобежденных чревоугодием, но низложенных безмерным постом и впавших в ту же страсть чревоугодия по причине слабости, происшедшей от чрезмерного поста. Глава 17. О неумеренном посте и бдении. Помню, что и я испытал нечто подобное, постясь до того, что потерял желание есть и пребывал 2 или 3 дня без пищи, пока другие не побудили меня к принятию ее. Также по коварному действию дьявола сон до того удалился от глаз моих, что я, проведя много ночей без сна, молил Господа, чтобы немного соснуть мне. И я был в большей опасности от неумеренности в посте и бдении, нежели от чревоугодия и долгого сна. Итак, нам следует заботиться как о том, чтобы по желанию плотского удовольствия не принять пищи прежде назначенного времени или сверх меры, так и о том, чтобы употреблять ее и спать в назначенный час, даже если не хочется. Потому что и чрезмерное желание плотского удовольствия и отвращение от пищи и сна возбуждаются врагом нашим. Неумеренное воздержание вреднее пресыщения, потому что при содействии раскаянии можно от последнего перейти к правильному рассуждению, а от первого нельзя. Глава 18. Вопрос о мере воздержания или употребления пищи. При этом Герман спросил, в чем же состоит умеренность, соблюдая которую мы можем пройти между обеими крайностями. Глава 19. О лучшей мере ежедневного употребления пищи. На это Авва Моисей отвечал так: «Знаем, что об этом предмете предки наши часто рассуждали по той причине, что люди довольствуются не одинаковой пищей. Одни питаются бобами, а другие — овощами или яблоками. Всему этому они предпочли хлеб, которого постановили употреблять 2 небольших хлебца весом около фунта». Глава 20. Возражение касательно легкости воздержания, которое ограничивается 2 хлебцами. Герман на это сказал: «Хотя мы беспрекословно принимаем это определение, но означенную меру не считаем за воздержание, потому что нельзя употребить целый хлеб». Глава 21. Ответ. Как нужно соблюдать указанное правило воздержания? Моисей на это отвечал: «Если вы хотите испытать силу этого определения, то постоянно держитесь этой меры, не прибавляя ничего вареного ни в воскресный день, ни в субботу, ни по случаю посещения братьев, потому что, подкрепивши себя вареным, можно не только меньшей мерой удовольствоваться в остальные дни, но и без труда долго не употреблять любую пищу, между тем как тот, кто постоянно держится означенной меры, тот не может ни этого делать, ни откладывать употребление хлеба до другого дня. Поэтому-то старцы наши с таким усилием и воздержанием сохраняли эту меру, так что нехотя и с прискорбием прекращали употребление этого рода пищи». Глава 22. Какая должна быть общая мера воздержания и принятия пищи? Впрочем, общее правило умеренности – состоит в том, чтобы каждый, сообразно с силами, состоянием тела и возрастом, столько пищи вкушал, сколько нужно для поддержания здоровья тела, а не сколько требует желания сытости. Кто не соблюдает одинаковые меры, то чрезмерно постится, то пресыщается, тот вредит как молитве, так и целомудрию. Молитве, потому что от голода не может быть бодрым в молитве, ибо от бессилия склоняется ко сну, а от объедения не может чисто и часто молиться. а целомудрию, потому что тот огонь плотской похоти, который разжигается от чрезмерного употребления пищи, продолжается даже и во время строгого поста. Глава 23. Как предотвращать избыток семенной влаги? Что однажды скопилось в членах от избытка пищи, то обязательно испражняется, изгоняется по закону самой природы, которая не терпит, чтобы оставался в ней какой-либо избыток влаги, как вредный ей и противный. Потому всегда надо обуздывать тело разумной и ровной воздержанностью, чтобы, если пребывающие в плоти не могут не иметь этой природной потребности, по крайней мере, реже случалось у нас это истечение семени, не больше 3 раз в течение всего года. Впрочем, и это пусть бы испражнялось во время спокойного сна, без любострастного раздражения, а не от обольстительных мечтаний, которые указывают на скрытное удовольствие. Поэтому умеренность, по мнению отцов, состоит в том, чтобы ежедневно употреблять столько пищи, чтобы после вкушения всегда чувствовать голод. Такая мера сохранит душу и тело в одинаковом состоянии и не позволит человеку уклониться ни в чрезмерный пост, ни в пресыщение, подавляющее дух. Плодом же ее бывает такая трезвость, что человек иногда не чувствует или не помнит, что он вкушал пищу. Глава 24. О трудности равномерного питания и пресыщении брата Вениамина. Что такой умеренности не без труда можно достигнуть, это доказывают собою те, не имеющие рассудительности люди, которые желают лучше 2 дня поститься и которые то, что должны употребить сегодня, откладывают до завтра. Но когда им нужно подкрепить себя, то пресыщаются. Такого обыкновения держался один брат, соотечественник вам, Вениамин, который вместо того, чтобы ежедневно употреблять по 2 хлебца и таким образом соблюсти одинаковую умеренность, постился по 2 дня. Но зато, когда подкреплял себя пищей, то употреблял вдвойне, то есть по 4 хлебца. Вы помните, какой конец имело это обыкновение его, противное преданиям старцев и основанное на сомнении. Оставив пустыню, он обратился к тщетной философии мирской и суете века сего, и падением своим оправдал то мнение старцев, что полагающийся на свое мнение и доверяющий своему рассуждению не может достигнуть высоты совершенства и избегнуть гибельных обольщений дьявола. Глава 25. Вопрос, как соблюсти всегда одну и ту же меру? Герман спросил, как же можно нам ненарушимо сохранить эту меру, ибо иногда в 9-м, 3-м часу, уже после разрешения, то есть после вкушения пищи, после разрешения поста, по случаю посещения братьев, необходимо бывает ради них или прибавить к установленной обычной мере пищи, или совсем отказаться от гостеприимства, которое повелевается нам оказывать всем. Глава 26. Ответ о том, что нельзя превышать меру употребления пищи. Моисей на это сказал: «То и другое в одинаковой мере и с равной заботой нужно исполнять». То есть мы должны в точности соблюдать и меру употребления пищи для сохранения умеренности и целомудрия, и оказывать гостеприимство и уважение посещающим братьям ради любви, потому что безрассудно было бы, предлагая трапезу брату или даже Христу, не разделять ее с ним. В том и другом случае мы будем безукоризнены, если станем держаться такого обычая, чтобы в 9-м, то есть 3-м часу, из 2 хлебцев, назначенных нам узаконенной мерой, съесть 1 хлебец, а другой оставить к вечеру в ожидании посещения брата, и если кто придет из братьев, то съесть его вместе с пришедшим, не прибавляя ничего против принятого обычая. При таком распределении не опечалит нас и посещение брата, которое должно быть для нас приятно, и, оказывая гостеприимство, мы нисколько не ослабим строгости воздержания. Если же никто не придет, то свободно съедим его одни, как назначенный в узаконенной мере». Таким употреблением пищи мы не обременим желудка в вечеру, как это обычно случается с теми, которые, заботясь о строгом воздержании, откладывают употребление пищи до вечера, и сохраним охоту и усердие к вечерним и ночным молитвам. И так удобно и полезно принимать пищу в 9 часу, ибо монах, подкрепляющий себя пищей в это время, не только бывает легким и бодрым в ночных бдениях, но и к вечерним собраниям уже бывает способен. Такими-то столь высокими наставлениями возвеселил нас блаженный Моисей, так что мы, получив назидание, прославили Господа, дающего такую премудрость боящимся Его.